слушать непонятные разговоры крепких мужчин о непредвиденном расслоении трасс, неадекватных векторах и грузах для неучтенного сектора в сфере Б. Я был почти уверен, что среди этих дядек в кожаных жилетках и рубашках с непонятными знаками на погончиках есть люди с межпланетных крейсеров или НЛО. И удивлялся тому, что мне это не казалось удивительным. Чибис, по-моему, чувствовал что-то похожее. Но мы с ним редко говорили о странностях кафе Арцуулов. Будто оба опасались, что лишние разговоры спугнут эти странности, и все станет обыкновенным. Один раз я, правда, спросил Ян Яныча, что за значки на рубашках гостей пилотов и о каких это сферах они рассуждают. Ян Яныч отмахнулся. «Я и сам не разбираюсь. Столько всего тут. Впрочем, как-нибудь побеседуем поподробнее». Он был постоянно занят. Обсуждал дела с Липуном и Алиной, ругался с Шарнирчиком, что-то разъяснял посетителям. Кому-то звонил то по мобильнику, то по большущему телефону старинного вида. Подписывал бумаги и принимал привезенный в фургонах товар. Но он ни разу не сказал нам, чтобы не путались под ногами и не надоедали. Иногда Ян Яныч давал нам ключ от верхних комнат. «Погостите у Леонида Васильевича». И мы шли на второй этаж. Разглядывали старые географические атласы, журналы со схемами старинных самолетов, альбомы с улыбочными портретами. Не все улыбки нам нравились. Но были, правда, очень славные. Например, кадр с веселым Буратино из фильма «О золотом ключике». Или портрет художника Риберы «Хромоножка». На нем мальчишка, у которого, сразу видно, не сладкая жизнь. А улыбка всем людям навстречу. Но больше всего нам, конечно, нравился Агейкин триптих, где три его портрета. И особенно средний рисунок с улыбкой. Чибис однажды догадался его сфотографировать. Навел свой мобильник, нажал кнопку, сверкнула вспышка. И вот уж чего мы не ждали. Телефон отозвался сигналом. Но это была не обычная мелодия вызова, а мотив того самого вальса, как в часах. Ранней весной просыпается дом, тихо сосульки звенят за окном. «Вот это подарочек!» — выдохнул Чибис. А я пожалел, что в моем стареньком мобильнике испортилась фотокамера. А впрочем, я, наверное, не решился бы навести объектив на смеющегося Агейку. Сам не знаю почему. Так же, как не решался улыбнуться часам с журавлятами. Вдруг не будет ответной мелодии. И тогда что? Значит, я в чем-то виноват? Перед Агейкой, перед всеми на свете? Я сам не знал, в чем моя вина, и все же опасение не пропадало. Иногда с нами приходили в эту комнату Санчик и Соня, и сразу притихали, как в гостях у строгих хозяев. Забирались в кресло и разговаривали шепотом. Даже Бумсель, если появлялся с ними, не резвился, а тихо ложился у порога. Историю про Агейку и Вермишата выслушали внимательно. Агейкины портреты поразглядывали с почтительным интересом, но сами ни о чем не спрашивали. Зато внизу, в кафе, братья и сестрицы скоро освоились лучше нас, уходили в какие-то неведомые нам помещения, исчезали надолго. «Где это вы шастаете?» — сказал я однажды. «Ян Яныч узнает, что вы суетесь куда не следует. Покажет вам, где ежики загорают». «А он знает», — беспечно отозвался Санчик. «Чё такого? Говорит, гуляйте где хотите. Если заблудитесь, Шарнирчик отыщет. И вы можете гулять, если интересно». В голосе Санчика даже скользнула нотка превосходства. Я рассказал про этот разговор Чибису. Он согласился. «В самом деле, надо бы побродить по кладовым и подвалам. Вдруг найдем что-то интересное». «Ну что там может быть?» «Хм, кто знает. Снаружи дом небольшой, а внизу вон сколько всяких помещений. Похоже, что раньше на этом месте была то ли фабрика, то ли рынок какой-то». «Да ничего тут не было. Я старую карту Тюмени смотрел. Раньше здесь напрямую проходила полицейская улица». «А еще раньше, до всяких улиц. Говорят, была старая крепость. А еще...» «Что еще-то?» — недовольно сказал я. «Потому что рассуждения Чибиса были правильнее моих». «А еще всегда, наверное, было острие иглы». На следующий день мы покрутились в большом зале, помогли шарнирчику убрать со столов и незаметно просочились в одну из узких дверей позади стойки, в ту, за которой еще не бывали. «Ну и что?» «Да ничего. Здесь было еще одно помещение с дощатыми столами и лампами, без окон и с лампами под бетонным потолком. За длинным столом, задрав на спинки стульев ноги, сидела косматая студенческая компания. Тощий парень в драной безрукавке бренчал на гитаре, а остальные голосили. «В гареме нежится султан, эх, султан! Ему счастливый жребий дан, жребий дан! Он может девушек любить, хотел бы я султаном быть!» На нас, любители гарема, не обратили внимания. Мы проникли к следующей двери, она пряталась за высоким никелированным баком. И за этой дверью оказалось помещение для гостей. Только гости, не похожие на студентов. Какие-то слишком ученого вида. Очкастые, в пиджаках и перекошенных галстуках. О чем-то спорили. Один из них стоял над остальными и возбужденно доказывал. «Следует осознать, в конце концов, что природа нулевого портала не зависит от эмоций, проникающих в него особей, и...» Маленький курчавый дядька в старомодном пенсне вдруг вскочил. «Нет, зависит. И непонимание этого фактора чревато многими срывами в программе».